Come on, let's go. Dick. Иногда выпускает coming. Словно вирус. Dungeon Master. Жена сбежала и на работе полнейший. Penis. Но тот бой не сдается. Semen. Внутри Dungeon. Идет и смеется. Do you like what you see? Он самый счастливый из нас, избранный. Fucking slave. Он вам не... $300. Thick finger in ass. В чем же причина тогда? Две обычные строчки. Oh shit, I'm sorry. Czar for what? Czar for what? Czar for what? Czar for what? Он помогает. Good advice. И мудрым словом он лечит. Dungeon. Во все вопросы он boss. Всегда подскажет, как сделать. Suction. А что его ждет впереди? Там все. As we can. Но все же он. How fuck you, Leatherhead? Он самый счастливый из нас, избранный. Fucking slave. Он вам не... $300. Thick finger in ass. В чем же причина тогда? Две обычные строчки. Oh shit, I'm sorry. Czar for what? Czar for what? Czar for what? Czar for what?